житие святого мученика Евстафия Муцхетского. Память, 29 июля, 11 августа. Святой мученик Евстафий происходил из рода персидских жрецов-огнепоклонников и носил до крещения имя Бгробандав. Отец и братья его, служители зороастрийского культа, пытались сделать Бгробандава языческим жрецом, но безуспешно. В царствовании грузинского царя Гурама Корапалата 575-600, в возрасте 30 лет он переселился из персидской деревни Арбукети, близ города Ганракили, в древнюю столицу Грузии, город Мцхета. Средства к существованию он зарабатывал сапожным ремеслом. Святой Евстафий стал часто посещать Мцхетский собор, где христианское богослужение наполняло его душу неизреченным восторгом. Архидиакон Самуил, будущий католикос, архиепископ Самуил IV, заметив духовную расположенность персоязычника, рассказал ему о христианском вероучении. Уверовав во Христа, Бгробандав принял от архидиакона Самуила оглашение, а через некоторое время, когда Самуил стал католикосом, принял от него крещение с именем Евстафий. Евстафий взял себе жену-христианку и вел жизнь благочестивую, исполненную всяких добродетелей. Его соплеменники персы, жившие в Мцхете, не сумев склонить святого Евстафия к возвращению в огнепоклонство, добились того, что персидский глава города отправил его в Тбилиси к Арванд Губнабу, сатрапу персидского шаха Хазроя Нушервана. Вместе со святым Евстафием на суд сатрапа были отправлены также другие персы, принявшие христианство: Губнан, Багдад, Панагузнас, Перазав, Зарми и Стафан. Двое из них, Багдад и Панагузнас, под страхом смерти отреклись от Христа. Святой Евстафий и остальные исповедники с честью вынесли шестимесячное заключение в темнице, и по ходатайству католикоза Самуила IV и грузинской знати были освобождены. Новый сатрап Грузии Бежан Бузмил, назначенный в Тбилиси через 3 года, по навету прежних врагов святого Евстафия, приказал привести его, требуя отречения от веры Христовой и возврата к огнепоклонству. Святой Евстафий отвечал с достоинством: «Могу ли оставить Творца всех и кланяться Его творению? Не будет этого никогда. Ни солнце, луна и звезды — суть Боги, но Бог создал солнце для освещения дня, а луну и звезды, чтобы они сияли во тьме ночной. И огонь не есть божество, ибо огонь производится человеком, и человеком же погашается». По приказу сатрапа святой Евстафий был обезглавлен 29 июля 589 года. Перед принятием мученического венца он преклонил колено и вознес молитву, и спрашивая у Господа, чтобы его тело после кончины было предано христианскому погребению в городе Мцхете. Страстотерпец услышал глас: «Ничем не будешь умолен от прежних мучеников, ни благодатью, ни исцелениями, о своем теле не заботься, но будет так, как ты просишь». Тело святого Евстафия, брошенное ночью на поле, было принесено христианами в Мцхет с великой честью и положено католикосом Самуилом IV под престолом Мцхетского собора в Светицховели. Католикос Самуил IV установил ему память 29 июля 11 августа, в день славной кончины святого мученика.